Вот увидишь, своим решением, ты поставил в тупик и меня, и Умкайсон, и Мусиц, и другие крупные лейблы, что хотели бы работать с тобой. Я теперь не знаю, что мне делать с японками. Отправлять их назад, ведь проект, как я понимаю, по твоей милости провалился. Гнев Сумана снова начал набирать обороты. Щибаль, полегче, Хён, успокойся, не все еще потеряно, ровно ответил Инсен. Успокойся, вскричал Суман, как я могу успокоиться, когда ты ломаешь все мои планы, ты даже не соизволил посоветоваться со мной. Спокойно, повторил Инсен, послушай меня и сам решай. Ну давай, удиви меня, мой друг. Слово «друг» Суман произнес с явным скепсисом. Я начну немного издалека. Инсен встал и, как прежде Суман, стал не торопясь прохаживаться по кабинету. Закончив Гарвард 10 лет назад, я начал прикидывать в уме, как бы мне зарабатывать так, чтобы видеть отдачу не в далекой перспективе, а что называется, по факту. Прошерстив финансовый рынок республики, я пришел к выводу, что музыкальная индустрия мне впо не подходит. Суман скептически улыбнулся. Погоди, Хён, знаю, что ты хочешь сказать, но потерпи, выскажешься чуть позже. Инсен взял небольшую паузу. Я занял денег у своего самчона, Мёнсу. Мёнсу, удивленно переспросил Суман. Это который? Да-да, Чхве Мёнсу, гендиректор и владелец Favority Group. Это твой самчон? Выпучил глаза Суман. Можно и так сказать, но не в этом суть. Суть в том, что он охотно ссудил мне денег на открытие лейбла, посчитав мое начинание полезным. И я принялся строить свое агентство. В течение первого года ко мне прибилась моя прежняя секретарша и второй человек, которому я мог тогда доверять, госпожа Суна. Вот после этого мы и принялись за строительство всерьез. Кстати, именно она и отыскала это здание. Инсен обвел свой кабинет рукой. 5 лет мне понадобилось, чтобы отстроиться и обрести некоторые связи. Помнишь, Хён, мы тогда, 5 лет назад, и познакомились на шоу наших команд юниор с моей и супер юниор с твоей. Помню, усмехнулся Суман. Я ведь своих суперов и назвал в отместку тебе, когда за полгода до этого твои юнцы сделали Алукилу со своей композицией, уже не помню, как она называлась. Подумать только, едва дебютировали и уже на первых местах в чартах. Ну так вот, продолжил Инсен, тогда мне казалось, что я на верной стезе. У твоего же предшественника я перекупил Red Velvet. Выступление и шоу стало больше, молодежь поверила в меня и выстроилась в очередь у моих дверей. Инсен кивнул Закона. Поступлений тоже стало больше, и я из своих трейни создал еще одну группу, которая месяц назад сделала еще один Алукилу, Традиин. Потом, случайно, мне удалось перекупить и знаменитую Теара. И буквально после них, в течение нескольких дней, я стал свидетелем выступления уличной артистки, как мне тогда показалось. А на деле ты сам знаешь, кто попался в мои сети. Повезло, покачал головой Суман. Повезло, согласился Инсен. Только это очень своеобразное везение, что называется, чересчур. Будем говорить открытым текстом, Хён, я испугался лавины ее таланта. Как говорится, слишком хорошо, тоже хреново. Ее композиции идут на расхват в мире. Я не успеваю следить за их продвижением. Я вообще считаю, что одно агентство не может уследить за извилистыми путями ее произведений. Поэтому я и согласился на контракты с тобой и с двумя другими лейблами. И все же мы даже втроем не успеваем. В короткое время она убыточный проект Куарциал подняла на недостижимую высоту. Всего 3-4 композициями. Я испугался, Хён, и мне не стыдно это признать. Как мне сказала Суна и моя невеста Суми, после недавнего разговора, я ничего не понимаю в музыке, особенно в вигугинской и классической. Немного подумав, я признал их правоту. Я тебя понял, мой друг, ответил Суман. Но что ты предлагаешь? Та сумма, о которой мы говорили, это только первая ласточка, Хён. Я тебе не сказал, но она почти равняется той сумме, которую мне предлагала Викиринуа за продажу контракта Трейни. А во, да-да, но повторяю, это только начало. И мне до задуманного хватит и 20% в течение 8 лет контракта с Гапсеян, помимо остальных моих групп. А потом пусть ЛГ меня поглотит. Я предлагаю вам, тебе, Сон и Мусиц, Цалумбя Рецортс и Умк, разорвать со мной контракт при обоюдном согласии сторон. Дебак, ты с ума сошел? Погоди, не злись и дослушай. Выделив ЛГ из структуры ФМ, я тем самым намеренно лишил себя большей части влияния на дочернюю фирму. Зачем? Объясняю. Чтобы мой контракт с вами выглядел юридически ничтожным. Для чего я это делаю? Чтобы причитающиеся мне 20% от произведений Гоббса и Ян шли полностью в мой карман. Через 8 лет, я, собрав определенную сумму, смогу войти в состав Favority Group, пусть как младший, но равноправный партнер, а не бедный родственник, годный только на то, чтобы пасти денежные потоки, предназначенные для наследника семьи. На что, кстати, сам Чон Мён Су и рассчитывает. И да, из последних поступлений я с ним и рассчитался за суду. Теперь, ничего не должен. А ты, стратег, восхитился Суман. Но нам-то какая выгода расторгнуть контракт с тобой? Я это понял тогда, когда еще не было никаких контрактов между нами. Когда Гоббса и Ян сыграла на своем первом стриме гитарную композицию на музыку Баха, прямо у меня в кабинете. Когда на ее аккаунт посыпались донаты. Понимаешь, Хён, такие монстры, как музыкально-развлекательные агентства, обречены на вымирание с развитием цифровых технологий. Причем деньги идут прямо артисту на счет, минуя всяческие финансовые структуры. Такие информационные платформы, как YouTube, только развиваются. Платных контентов на этих платформах раз-два и обчелся. И то, сколько уже дивидендов они нам принесли. Вам всем нужно вкладываться именно в них. Самим развивать и выкупать уже готовые. Создавать новые. В GPS, навигаторы встраиваются мультимедиа-системы. Скоро и лазерные диски канут в лету. Еще 10-12 лет и мы забудем, что они вообще существовали, как виниловые диски. Дошло, доходит, отозвался задумчиво Суман. Ты действительно хороший аналитик. ХМ. Подписываем контракт с девчонкой. Вкладываемся в развитие платных контентов на информационных платформах, контролируем конкурентов и через мировую сеть продвигаем музыку широким потоком. И при этом не надо платить фабрикам звукозаписи за копии дисков, как и за сами диски тоже. Причем подписывайте контракт 50-50, посоветовал Инсон, мотивируя тем, что развивать платный контент на платформах – дорогое удовольствие. Я вообще думаю, если вы объединитесь, то и сам YouTube купить сможете. Не знаю, мой юный друг, почесал голову Суман. Я во всех этих компьютерах не разбираюсь. Посоветуюсь со своими айтишниками. Однако твое предложение очень уж заманчиво. Хён, тебе стоит только маякнуть, как и Виктори Нуа и Ичиги Суэма, и представители из Японии примчатся сюда быстрее своего визга. И если все получится, а я не сомневаюсь, то и твой проект Тату обретет новое дыхание. ХМ, усмехнулся Суман, а потом немного подумав добавил. И все равно, ты дурак, мой юный друг, у каждого свои недостатки, развел руками улыбающийся Инсон. И как ты узнал об этом разговоре? Поинтересовалась Сунанни. Мы с Джессикой сидели тихо, как мыши под веником, боясь даже вздохнуть, только переглядывались большими глазами. А интерком на что? Хихикнула Суа. Кнопку нажала и слушаю. А твои жесты? Ты же изображала, как будто сама присутствовала при разговоре. А видеонаблюдение? Переспросила секретарша. Правда, распорядилась на пост охраны, чтобы, не дай богиня, не включали запись. От них всего можно ждать. А так-то видео работает. Ох и влетит тебе, если он узнает, усмехнулась Суна. А, отмахнулась Суа, не узнает. Кто ему скажет? Вот, лежу, вспоминаю. На лицо невольно наползла улыбка. Правильно я тогда с Абонима носом в донаты ткнул. ХМ. Но и до него быстро дошло. Эх, зря я на Аммины уговоры поддался. Контракт подписал. Сейчас бы свободным художником был, лага на улице с открытым футляром на скрипке бабло собирал, а с другой стороны, не было б у меня ни куарцсял, ни струнной группы, ни мины и таймера, ни энигмы и аюстеара, и главное, не было бы Сунанни. Так что, все к лучшему. И вообще, ауах, зевнул я, спать надо, завтра в школу, бабка уехала, госпожа Досом меня будить не придет. Хорошо, что свинья рядом сопит, разбудит. Гоббса приснился недавний парад победы на Красной площади в Москве и прохождение боевых кораблей во Владивостоке. Девчонка улыбнулась во сне, перевернулся на бок нос в нос к кошке, и они обе засопели в четыре дырки. Глава 15. Сегодня в школе за меня училась Чжуна. Я спал с открытыми глазами, сказались мои ночные размышлизмы. Только под утро прикрыл глаза, как уже никотина привычно прокладывает дорожку по моей спине, урча-мурча и порыкивая. Что примечательно, несмотря на все указания Сансиннима Лихёнсу, директора школы, о том, что я такой же ученик ЦА, как все, и не надо на меня пялиться в перерыве между уроками, когда мы выходим на перемену, школьники все равно создают вокруг меня какой-то вакуум, стоят невдалеке или следуют за мной, и постоянно шушукаются, что-то обсуждают, иногда даже активно жестикулируют. Такое впечатление, что я единственный объект обсуждения и других тем для разговоров у школьной молодежи не существует. От Майка я узнал, что в школе оказывается есть локальный чат, где любое событие, связанное со мной или с ней, обсасывается буквально по косточкам. Майка сегодня пришла в джинсах от Дольче Габбана. Да ну, она же короткие юбки любит. А что завуч по дисциплине, Пуджан Нимсангё? Снова оштрафовал ее, как обычно, минус 10 баллов. Каха-каха-каха, так она скоро и до карцера докатится. Так этой епошке и надо. Мод, юзер забанен до конца месяца. Правильно, нечего разжигать национальную рознь. Ой-ой-ой, защитница нашлась. Она моя подруга. А сам, когда она мимо тебя проходит, глаз с нее не сводишь. Тоже мне ура, патриот. И ничего не свожу. А вот и не сводишь. А вот и нет. А вот и да. Дураки, чего спорите? Майка гитаристка Куэртсиал. Она в Билборд Хот 100 и в Билборд Хот 100 Роск. На первом месте уже восьмую неделю. Вам до нее как до луны. Холь, почти 3 месяца прошло, а я так и не привык, что у нас в школе учатся мировые знаменитости. А чего такого-то? Они, что, не люди? В том-то и дело, что люди, понимаешь, учатся с нами, сидят рядом на уроках, а потом, бац, и в Билборд. Ага, а ты такой стоишь, смотришь и репу чешешь. Как это? Согласна. Сидишь рядом с девочкой, а потом выходишь на улицу и первое, что замечаешь, баннер с ее изображением. Фантастика. Фантастика, что Габса тоже постоянно нарушает форму одежды, а Пуджан Нимсангё ей слова не говорит. Старается делать вид, что не замечает. Вот мне бы так, ну ты даешь. Где она, а где ты? Каха-каха-каха. Станешь такой, как она, тебя Пуджан Нимсангё тоже замечать не будет. Нет, он ей первым кланяться будет и приветствовать. Каха-каха-каха. Не, а почему Майка он наказывает, а Габса нет? Майка хоть и звезда, но до Габса ей еще далеко. Тем более, что Габса уже айдол и руководитель агентства. Ну и что, раз Габса руководитель, она и Майка скоро айдолом сделает. Габса, играющий тренер. Каха-каха-каха. И что тут смешного? Кто еще из нас добился таких результатов в 15 лет? Дебаг. А ведь точно. Руководитель своего агентства, айдол, композитор, музыкант, мировая звезда. И все это в 15 лет. А наша учительница Чон Мича повесила в классе над доской ее стихотворение. Стихотворение, я трение FM Entertainment. О, старшаки подтянулись. И что, меня один раз позвали к Сабаниму Инсану. Ну и что, а то, что над его столом в рамочке, висит письмо, адресованное лично Габса от римского папы. Ну и что там написано? Вот станешь трейни, как я или Майка, позовут тебя к Сабаниму в кабинет, там и узнаешь. Каха-каха-каха. Уу, Мичиньон. Мод, юзербан на неделю. Нет, но действительно, что там написано? Холь, не будь наивным, какое письмо? Вот, что Сабаним Инсан Орден получил из рук папы, я верю. Верю в то, что я и Усенчжан медали получили. Мы сами по ТВ видели. Но чтобы папа написал письмо какой-то корейской девчонке, каха-каха-каха, она наполовину японка. И что это меняет? Она написала и поставила все произведения, которые исполняли на концерте. Хорошо, согласен на еще одну медаль. Даже на орден, как у Сабанима. Но личное послание папы, каха-каха-каха, даже не все монаршие дворы Европы такого удостаиваются. Даже не отпечатанное, а написанное собственноручно. Так Сабаним сказал. Написано на итальянском языке. Снова наша трейни. Так ты уже скажешь, что там написано. Ладно, там написано. Дочь моя, я счастлив, что являюсь твоим современником. И все, а этого мало? Ну, я думал, он напишет, как ему нравится наша музыка, что он захочет побывать в Хангуке и встретиться с ней лично. Наша музыка, а почему нет? Раз она написана у нас, значит наша. Ага-ага. Потом он обязательно захочет побывать в такой замечательной школе, где учится Габса и такой продвинутый юзер, как ты. Каха-каха-каха. А чего нет? Уже и помечтать нельзя. О, богиня. Нужно срочно менять модератора. Почему? Потому что в его контенте школьники глупеют. Сначала пишут вроде нормальные посты, а чуть дальше теряют мозги и ждут римского папу в гости. А приходит Альцгеймер. Каха-каха-каха. Каха-каха-каха. Ты чего? Спрашивает удивленная Майка. Школьный чат читаю. Я выключил телефон и посмотрел в окно машины. Мы с Майка после школьных занятий едем в агентство. Май, хочешь стать айдолом? Кха-кха. Кузина от неожиданности поперхнулась соком из пакетика. Тораны, не шути так больше, проворчала она, доставая из кармашка переднего сиденья салфетку и вытираясь. «А я и не шучу», — сказал, посмеиваясь в медицинскую маску. «Это уже вошло в привычку, выходя на улицу, натягивать на нос сверху очки, а снизу маску. Так я ж вроде не доросла еще». Майка снова вставила трубочку в пакетик с соком. «А я доросла, но Сабани Мэнсон перевел меня из Трейни Вайдалы. Но меня-то он не переводил», — хмыкнула кузина. «Я переведу. Забыла, я теперь сама всем рулю. ТЦ. Вот это меня и смущает», — Майка забулькала соком. «Холь, ты серьезно? Тебе плохо в группе? Чет я не понял, она издевается, наоборот», — ответила кузина, ерзая по сиденью. «Очень хорошо. Вот я и боюсь, чтобы после твоего рулю не стало хуже. Одна надежда на Суна Санбе», — показушно вздохнула это козлиха. «Значит, вы мне не доверяете, не верите в мои организаторские способности», — вскинулась Чжунги. «Еще как доверяем», — уверила меня Майка, опустив глаза и продолжая пускать слюни в сок, для верности кивая головой. «Еще как верим. Она явно что-то не договаривала. Тогда при чем тут Суна Анни? Она взрослая, вот пусть и занимается организацией процесса. Ты пишешь музыку, мы играем, а она продает, и всем хорошо. Хм, а я и не знал, что моя легкомысленная кузина может быть такой рассудительной. Видно, домашнее образование не такое уж и бесполезное. Во всяком случае, определенная логика в ее словах присутствует. Или я просто плохо знаю свою Тонсин. Но я ведь тоже совладелица, ты не забыла? Интересно, что она ответит. Вот и совладей, только не в кабинете, а с нами в студии. Это у тебя лучше всего получается. Ты ведь не училась управлять персоналом. Это был не вопрос, это было утверждение. А Суна Санбе университет закончила. Тоже мне университет. В бумажках копаться. Слегка обиженно проворчала Чжунги. Это тоже надо знать и уметь, назидательно сказала Майка. А кроме того, работать с документами, знать дело производства и организовать общий рабочий процесс так, чтобы каждый служащий нес ответственность за свой участок работы, не мешал коллегам и приносил пользу компании. ПФФ. Майка, ты сейчас говоришь самым настоящим канцелярским языком. Кто тебя учил? Омма. Через нее и ее отдел проходит вся документация Toyota Cars в Нагасаки. Вот как? Круто, задумчиво пробормотала Чжунги. И ты считаешь, что я не способна организовать рабочий процесс в агентстве? Ну, кузина поправила очки над козырьком бейсболки. Что касается репетиций, то у тебя очень хорошо получается. Особенно, когда ты сама знаешь, чего ты хочешь получить на выходе, как-то слишком по-взрослому ответила Тонсин. А общий процесс работы агентства под твоим руководством? Она вдруг хихикнула. Снова закончится съемками на границе с Пукханом. Хи-хи. Вот значит как, Майка вдруг показала язык и снова прыснула смешком. Или канканом. До сих пор мы после 10 вечера ноги задираем и жопами по всему Сеулу сверкаем. Rock Girls группа называется. Она вдруг притянула меня к себе и зашептала. Это хорошо еще, что фанаты не знают нашего с тобой происхождения. Мне знаешь как от Сабамяку досталось? Ее рука непроизвольно потянулась к правой нижней части спины. Моя, кстати, тоже потянулась. Только к левой. Мы хихикнули. Айка дура, пишет, что тоже хотела бы участвовать в нашей группе. И тоже хочет танцевать кан-кан. Только это Санфуми не разрешает. Вот всыпала бы ей Сабамяку, как мне, сидела бы в Токио на полосатой попе ровно и не отсвечивала. Я неопределенно помотал головой. С Айка мне еще не доводилось общаться, о чем и сообщил кузине. Позвони, некрасиво получается. Со всеми поговорила, даже с моими и ее родителями, а с сестрой нет. Она очень хочет с тобой познакомиться, а ты молчишь. Хорошо, пообещал я, сегодня вечером с ней поговорю, после репетиций. Тем временем наш Максивен подъехал ко второму, только отстроенному входу в агентство. Рабочие собирали строительный мусор. Еще не было турникетов и охраны. Кстати, в последнем разговоре Омма потребовала, чтобы я обратился в ее охранное агентство. Мол, эти дармоеды так без работы сидят, зря зарплату получают. Потом вдруг вспомнила, что отпустила домой Ачжо с Сисою и сказала, что он сам во всем разберется. А я, чтобы не лезть не в свое дело. Иначе, хм, понимаю, гормоны. Сколько у нее? Четвертый месяц. Летит время, скоро они с Аппой должны вернуться. Хе-хе, я намерен отыграться за прошлую жизнь и плотно так присесть бате на шею. Люби меня, Аппа, и балуй. Эх, сознаю, взрослый вроде мужик, но моя Чжуна требует папиной любви. И кто я такой, чтобы ей запрещать? Тем более, что плюшки будем получать вместе. Дверь авто отошла в сторону, в проеме практически закрывая его. Появилась фигура шкафа, протянувшего мне руку. Опираюсь, выхожу, жду Майка. Хм, а где толпа страждущих? Где очередь соискателей? Или еще не знают, куда обращаться? Непорядок. А, нет, очередь есть, но она огибает наш вход и тянется дальше за поворот. Нужно поторопиться у нас с вывеской. Вроде пресс-релиз об основании нового агентства вышел больше недели назад. Просто будущие трейни не знают, куда обращаться. Едва мы с Майка обогнули Максивен, как тут же раздались приветственные крики. Но если Майка кричали весело и бодренько, то Гапса слегка натянуто и даже осторожно. Почему? Я понял только поднимаясь по новым ступенькам мраморного крыльца. Аньон Хосе, Сабаним Гапса, раздались неуверенные приветствия из очереди. Ага, корейская субординация в действии. Так, ладно. Я подхватил Майка и подтянул к себе. Поднял вверх обе руки и слегка помахал ими. Кузина уже вполне привычно повторила мои действия. Аньон, крикнули мы вместе и поклонились. Любите нас, раздался знакомый ор толпы. Вот, так-то лучше. Сабаним, я для вас буду внутри этого здания, а снаружи, айдол. Под радостные крики мы с Майка вошли в холл. Настроение поднялось до такой степени, что вот-вот и знакомая личность потянется к моему хвосту, а мне сейчас этого не надо. Поэтому вздох еще один, и спокойно продолжаем путь к лифтам. Поднявшись на второй этаж, наши с Майка пути временно разошлись. Она повернула направо в жилые помещения для айдолов и трейни женского пола, а я налево, в сторону студии звукозаписи на половине агентства FM. Первый этаж нашей половины бывшего торгового центра до сих пор пустовал. Теперь же несколько помещений оборудуются под кабинет и приемную, а также будет несколько дополнительных танцевальных студий. Второй и третий этажи – общежитие для девочек и мальчиков. Левая половина центра. На первом этаже общий вход для посетителей и работников агентства FM, а также отдельный вход для руководства. Памятный круглый зал с шахтой лифта посредине. Есть также и хозяйственные помещения и разные гримерки, костюмерные и остальные склады реквизита. На втором, студии звукозаписи, танцевальные классы, несколько съемочных павильонов. На третьем этаже я знаю только расположение кабинета Сабанима. Дальше все закрыто сплошной стеной. Вход туда или отдельно из лифта, но кнопки за номером 3 нет. Только щель для ключ-карты, или из кабинета Инсона. Дополнительная дверь, о которой босс предупреждал, чтобы я и не думал совать туда свой любопытный нос. Там, как мне потом рассказывал Лярахас Чжухан, серверная, офисы отдела кадров, бухгалтерии, различные креативные директора и менеджеры. Короче, вся управленческая система. Я так-то каждое утро видел подъезжающие дорогие машины и выходящих из них Ачжоси и Ачжум в стильных прикидах, но не догадывался, кто они такие, пока Инсан сам не разъяснил, что это его наемные работники. Целый штат служащих, всего, вместе с секретаршами и посыльными, порядка 70-80 человек. Я зауважал нашего босса еще больше. Это ж надо, такую ораву кормить. Еще был и четвертый этаж, но там только вентиляционные трубы, электрораспределители да двигатели для кондиционеров, под стеклянной крышей, еще большая прачечная и отопительная система. Длинное здание уже двух агентств занимало целый квартал. У меня вдруг появилось свободное время поработать над новыми произведениями, посидеть, повспоминать, записать и расписать. Все дело в том, что наконец приехала Елена Васильевна Образцова и, как говорится, в свойственной ей манере построила всю сеульскую оперу. Монсеррат Кабалье, конечно, тоже повлияла. Да хотя бы это с ее подачи Винхчунг извинился передо мной. Правда, не во всеуслышание, как до этого ставил меня, по его мнению, наглую, хоть и талантливую девчонку на место, а скажем так, кулуарно, как выразился режиссер Сынба, не теряя лица. Я принял извинения от этого мудака, но для себя решил, больше с ним дела не иметь, совсем. Вот сразу после дебюта, я про него и забуду. Ну а Елена Образцова, прослушав все партии и слегка поругавшись с режиссером и дирижером, навела в театре относительный порядок и удалилась учить свою роль. Вот и появилось у меня свободное время. Зашел в студию с 6, она самая ближняя от нашего крыла и заперся. Если что, позвонят, а мне пока нужна полная тишина. Думать буду, вспоминать, хотя какое там, оно само прямо изо всех щелей лезет, только успевая записывать. А владение нотной грамотой вполне сопоставимо с владением грамоты обычной. Допустим, я вспомнил стихотворение и записал его на бумагу, Точно так же я, владея нотной грамотой, вспоминаю произведение и также записываю его на бумагу, только нотную. А нотные знаки служат мне теми самыми знаками препинания, как в обычной грамоте. Ничего сложного, просто, что называется, другой язык. Ну, кто в курсе, меня понимает. И первым делом, я решил записать все концерты Паганини, которые сам играл. А играл я их все. Займет, конечно, несколько месяцев. Это я допуск на различные мероприятия даю и сочинение других композиций, а также на прочие форс-мажоры, но к ноябрю, думаю, закончу. А потом напрягу Ли Хёнсу и наш школьный оркестр. Тот-то старый хрыч обрадуется. А мне освобождение от занятий, а еще хорошие оценки. А что он хотел? У нас в стране правит узаконенная коррупция, а значит и в школе тоже. Солировать буду или я, или Дани, больше никому не доверю. Хм, ну вот с первого сейчас и начну. Гапсеян, откорь сейчас же. Суна уже целую минуту стучит в дверь студии, звонит на ее номер, но девчонка, знай себе, наяривает на рояле. Небольшая пауза и потихоньку за спиной Суна собираются люди. Айдолы, приехавшие с Чеджу после съемок в массовке, трение ФМ, вышедшие из танцевальных классов, работники стафа. Подошли и они из Теара. По дороге в кафе они услышали шум у дверей студии с 6 и решили узнать, что случилось. «Кто там играет такую интересную музыку?» — тихо спросила Бараму Кюри. «Это же джаз, кто еще, кроме Гапса?» — шепнула в ответ Кюри. «Это ее музыка?» — присоединилась к шепоту Сайон. «Нет, твоя», — хмыкнула Барам. «Чего спрашиваешь? Тише ты», — цыкнула Хёмин, глядя на Инчжан, которая прислонила ухо к двери. В это время упорно звонивший Суна наконец ответили. «Гапсеян», — начала она, но не закончила. «Аньонанни», — ответили с той стороны трубки и двери. «Меня снова прет, не мешай». Отключились и продолжили бесплатный концерт. Пока звучала музыка, Суна созвонилась с Инсоном, однако трубку подняла Суми. «Суна, что-то случилось?» «Сумианни, вы где?» — нервно постукивая костяшками пальцев по обшивке двери, поинтересовалась девушка. «В кабинете». «А что?» — спроси у Инсона, есть ли у него запасные ключи от студии с 6. «Зачем тебе?» — не удержалась от вопроса оперная дива. Гапса снова прет. Она закрылась и ничего не слышит. Бренчит на рояле джаз и на звонки не отвечает. «Джаз?» — хихикнула Суми. «Джаз я люблю». «Аппа», — обратилась она к жениху. «У тебя есть запасные ключи от студии с 6? «Есть, конечно». Суна услышала далекий голос Инсона и шелест бумаг. Затем послышался характерный звук отодвигаемых ящиков стола. «Вот, целая связка. Дай». «Зачем?» — наша девочка снова фонтанирует музыкой. «На этот раз, джазом. Я хочу послушать». «Холь, я тоже хочу. Пойдем вместе». Когда они подошли к студии, там уже собралась приличная толпа народа. Время было обеденное, и все три не устремлялись в кафе, но, заметив директора нового агентства и своих кумиров у дверей в студию, замедляли шаг и останавливались. А потом до них доносилась музыка из-за дверей, хоть те и имели специальное покрытие. Инсон осмотрел столпотворение у дверей и хотел уже рявкнуть на молодняк, но его отвлекла Суна. «Скорее, Инсонаппа, это Мичиньон ведь ничего не записывает. Пропадет уникальный материал». Сабаним принялся подбирать ключ к двери, а из толпы раздался голос. «Я записываю». Кюри подняла вверх свой телефон. «И я», — подпрыгивала Барам с поднятым гаджетом. Наконец, один из ключей подошел. Замок щелкнул. «ТСС», — зашипела Суна, оглядываясь на молодежь. Дверь тихо отворилась, и вся толпа на цыпочках просочилась вовнутрь. Кому не хватило скамеек, устроился прямо на полу. Гапса сидела к ним спиной за роялем и, громко хикнув несколько раз, прочищая горло и стараясь снизить тембр голоса, пробормотала. «Ща как забасю», — и вдруг запела. Едва отзвучала последняя нота, как Суми вскочила и выбежала в коридор. Инсон последовал за ней. «Что такое, еба?» — спросил он встревоженно. «Ничего», — всхлипнула мировая звезда, вытирая дорожку слез. «Ты же знаешь, аппа, как ее музыка на меня действует. Ничего не могу с собой поделать. Прекрасная музыка и прекрасные слова», — согласился Сабаним. «Ты твое счастье, что она осталась в этом здании. Если бы она уехала, я бы тебе никогда этого не простила», — вырвалась у оперной дивы между всхлипами. В студии стояла тишина. Едва только невольные зрители собрались зааплодировать, Суна тут же показала всем кулак, а потом приложила палец к губам. Однако ее пантомима ни к чему не привела. Почувствовав шевеление за спиной, девчонка обернулась. «Эге-ге», — сказала Чжунги, осматривая зал. «Все звезды в гости к нам. О, Сабаним, Анни, В студию вернулась заплаканная Суми и хмурый Инсен. Кстати, и глаза Трини и Айдолов были на мокром месте. Только Дани, Мисук, Сычон, Шинса и Иннам были более-менее в порядке. Да здесь вся моя гвардия собралась. Откуда только узнали. Верно, Сунаан не всех взбудоражила. Хе-хе, написал значится концертик Паганини. И ведь уже приготовился, сосредоточился, а тут раз. И в башке джаз нарисовался. И так руки зачесались. В общем, сегодня Паганини не будет. Завтра напишу хотя бы первый концерт. А сейчас немного пошалим. А то вон у всех девчонок моськи зареваны, глаза на мокром месте. Нехорошо, неправильно. Я высмотрел сидящую на полу, среди своих Анни, Мину и по-корейски, вытянув руку, сжал и разжал ладонь, подзывая ее к себе. Мина. Рядом с ней сидела барабанщица Сури. Хаем, может, лучше ее позвать? Мина в любом случае сыграет все, что я хочу. Мина, постой, девушка застыла на месте. Сури, ты свингуешь, а? Удивилась, вставая с места барабанщица, а потом почему-то резко покраснела. Среди айдолов раздались смешки. Что смешного, я спросила. Приподняла брови Чжунги. Смешки усилились, а девушка покраснела еще больше. Эй, вы о чем? Я даже растерялся. Знаете сабаним лигапса? Сури чуть не рыдала. Я такого от вас не ожидала. Она попыталась выбежать из студии, но ее остановил Иннам, обхватив за плечи. Тут уже начал подниматься и босс. Гапсаян, ты что себе позволяешь? Строго спросил он. Я, черт, да что с ними не так? Я спросила у Сурианни, знаком ли ей свинг? Тихо, рявкнул Инсен, видя, что в студии вновь зарождается веселье. Гапса, негодяйка, кто тебя воспитывал? Как ты, в таком возрасте можешь вообще иметь понятие о сви о таких вещах? Да я этим еще в школе занималась. Как только сама села за ударную установку, не осталось в долгу Чжунги. А что, он мне не такой уж большой начальник. Я тоже, сабаним. Причем здесь сви это до ударной установки, не унимался Инсен. И тут раздался двойной смех. Смеялись Сумианни и Мина. Что, обернулся к невесте босс. Аппа, Гапсаян спрашивает не то, о чем вы все здесь подумали. Кстати, я потом у тебя спрошу, откуда ты и твои айдолы знают КХМ это. Анни пристально посмотрела на сабанима, тот слегка взбледнул. Гапсасанбе, продолжила за Суми моя Мина, спросила, умеет ли Сурианни играть свинг. Ритм такой джазовый, две четверти с синкопа из-за такта. Эф-эф, хлопнула себя по лбу Сури. Прости, Гапсаян, это моя вина, я не так тебя поняла. Да ладно, я понял, что инцидент исчерпан. Только больше не пугай меня так. Я, конечно, играю трот и ритм две четверти мне знаком даже очень, но вот свинг в принципе тоже не проблема, но я никогда не играла джаз. Может, лучше пока он не сыграет? Сури посмотрела на своего кумира и наставника. А я поучусь, так и сделаем. Хлопнула по деке рояля Чжунги. Мина, бери щетки, начнем с них, потом когда почувствуешь, перейдешь на палочки. Короче, сама решишь. Итак, барабаны и рояль. Мина готова? Да, сэнбэ, сказала девушка, поудобнее устраиваясь за установкой. Ну, тогда погнали. Раздались аплодисменты. Это было захватывающее зрелище. Все, и трени, и айдолы, и руководство обоими агентствами, смотрели, как легко и непринужденно летают руки Гапса над клавиатурой рояля. И в такт им, летают четкие палочки над барабанами Мины. Обе девчонки подпрыгивали на своих сидениях, поймав тот ритм, кураж, драйв, назовите это, как хотите, когда руки, мысли и сердца двигаются в унисон. Это можно было назвать квинтэссенцией, пиком исполнительского мастерства. Они чувствовали друг друга, понимали с полувзгляда, хотя и играли импровизацию Гапса впервые. «Аппа, я тебя убью», — рычала Суми, ерзая на стуле, не имея возможности усидеть на месте. Просто тело не слушалось головы, да и сам Инсен незаметно дергался в такт музыки. «О, да». Сейчас он внутренне улыбался. Он таки нашел то, что подспудно искал в Корее. Америка и Гарвард все-таки оставили в его душе свой след. Его тайную и нежно лелеемую любовь. Джаз. Он мало обращал внимания на американский поп или рок. Не понимал или отказывался понимать эти музыкальные направления. Еще куда ни шло, трот или кпоп, все-таки свое, родное. Всю его натуру притянул к себе джаз. Не тот профессиональный, когда не понимаешь, где начало, а где конец. А вот такой, легкий и зажигательный, от которого ноги сами собой приходят в движение. И отчасти блюз. Иногда он даже сам себе не признавался, как он скучает здесь в Хангуке по хорошему джазовому драйву. Даже взял себе за правило, раз в неделю или две, просто прохаживаться по местам, где играют уличные музыканты в надежде набрести на чудо. Хаем, улыбнулся он про себя. Чудо он в конце концов нашел. Вон оно играет с еще одним таким же, как это он мину пропустил. Нет, такую удачу упускать нельзя. И опять ему повезло. Если бы Гапса не закрылась в студии, он бы пропустил этот концерт и так и не узнал, что его мечта ходит рядом. Хаем, надо бы получше ей рояль купить, этот слегка дребезжит, и подписывать с Гапса и Миной новый контракт. Хотя, она может и хвостом завертеть. Сабаним, как же, ничего, как-нибудь договориться. Хе-хе, Такеда тоже обожает джаз. На этой почве они и сошлись в Гарварде. Вдвоем они Гапса уломают. Да и глядя на нее, ее ведь тоже заводит и Мину. Еще бы контрабас хороший, банджо, саксофон, гитару, да много чего бы хотелось. Он слышал краем уха, что Гапса хочет в свою струнную группу добавить и духовые инструменты. «Кастинг будем проводить вместе», — решил про себя босс. «А на контрабасе должна Эрм неплохо играть, училась же. А и на акустической гитаре Майка можно и на банджо подучить, найму репетитора. Умеет Гапса Ян подбирать коллектив», — подумал Инсон. «Универсалы, вся в отца и в мать». Так, у Суми заканчивается перерыв, и она возвращается в театр. Айдолы пообедают и по своим местам. Гапса сегодня работает с Куэртсиал, я так понимаю. Должна была, пока ее на мое счастье не поперло. Значит, пообедают и вернутся в студию с 4 их любимую. А мне нужно с Суна текущие вопросы решить. Ну и о джазе поговорим. Момент упускать нельзя. Этот музыкальный контент я буду сам вести. Никаких посторонних лейблов и суманов. Финансы – это одно, а для души совсем другое. Хотя по странной случайности и по вине Гапса, две мои мечты пересекаются. Хаем, да я счастливый человек. И Суми под боком, каха-каха-каха. Спустя полчаса, кабинет Инсона. Когда спонтанное представление закончилось, Суми от переизбытка эмоций расцеловала Гапса и Мину и укатила на вечернюю репетицию. А Айдол и Трейни отправились обедать. Сабаним Инсон пригласил Сабаним Суна к себе в кабинет для приватного разговора. Едва они показались в приемной, как секретарша босса Суа встала со своего места. «Аньон Хосе, босс», — поклонилась она Инсону. «Аньон Хосе, Сабаним Суна, еще один поклон». Суна кивнула, Инсон прошел мимо, мазнув по секретарше взглядом. Стоило им войти в кабинет, как Суна сразу же подошла к интеркому и, произведя некоторые действия, нажала две клавиши. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Инсон. Отключила местное аудио- и видеонаблюдение, Суна пристроилась на гостевом кресле. «Ты полагаешь?» Нахмурился босс и кивнул в сторону двери. «Нет, Инсонаппа, просто в бытность мою твоим секретарем, у меня было одно непреложное правило. Лучше перебдить в начале, чем огребать потом». «ГМ», — улыбнулся Сабаним. «Хорошие правила». Он встал и подошел к дверям. «Суа, кофе нам. И пошли кого-нибудь в ближайший ресторан, мы еще не обедали. Когда еду принесут, сама отправляйся в столовую». «Да, Сабаним. Спасибо, что заботитесь обо мне, Сабаним». «Итак», Инсон вернулся на место. «Я вижу, ты целый день не выпускаешь из рук папку. Начнем с нее, пожалуй, можно и начать», — отозвалась Суна, раскрывая молнию на кожаной папке и вынимая документы. «Здесь кое-какие финансовые бумаги, их следует передать в бухгалтерию. Что-нибудь интересное?» — хмыкнул Инсон. «Твои роялти, Инсонаппа», — усмехнулась Суна. 20% отчислений по контракту Трейни, то есть Айдола Гапса, за 10 дней работы нового агентства. Она передала бумаги мужчине, а также отчисления от покупок клипов остальных групп. Инсон вчитался в документ. «Ну, что ж», — сказал он довольно, просмотрев нижнюю строку с суммой. «Осталось провести через бухгалтерию и вылатить налоги. А так, очень даже неплохо. Что-нибудь еще?» «Да, вот кроки, вернее наброски планов занятий агентства на ближайшие полгода. И у меня вопрос». «Слушаю, Суна. Что тебе известно о проходящем, вернее о начале года Франции в Корее?» «Лишь то, что год начнется, когда сборная эскадра, состоящая частью из кораблей Средиземноморского флота и частью из Тихоокеанского, пришвартуется у наших причалов. И еще, я удивляюсь нашим СМИ, которые торгуют непроверенной информацией», — развел руками Инсон. «Не так давно я выяснил, что сборная эскадра не выходит из Марселя 4 июня, а уже прибывает в Корею. Выходят они гораздо раньше». «А почему именно 4-го?» — поинтересовалась Суна. «Чтобы принять участие в Дне памяти 6-го, пояснил Инсон. «Значит, правительство задействует и агентство?» «Обязательно. Помнишь, в том году мы участвовали в сборном концерте на центральном стадионе Сеула?» Суна кивнула. «Думаю, и в этом году будет что-то подобное. Тем более, что по слухам, французы тоже везут своих артистов и их курирует умкой наша с тобой знакомая Викторинуа. Твоя кумиха, смешливо сощурилась девушка. Она самая, кивнул Инсон. Хорошо, пусть приезжают. Главное, чтобы меня предупредили заранее. У Гапса уже есть одна композиция «Елисейские поля», слышал? Инсон снова кивнул. Еще бы, попрошу Чжуну написать еще парочку, если у нее время будет и желание, хмыкнула Суна. А как у тебя с подготовкой к концерту? Сунула она шпильку боссу. Задумался тот, но в последний момент нашелся, куплю у вас. В это время заглянула Суа. Ваш кофе, босс, ваш кофе, с абоним. Она с профессиональной ловкостью принялась расставлять кофейник, молочницу, сахарницу и чашки. Через 5 минут принесут обед. Спасибо, Суа, сказала с абоним Суна. Инсон и ухом не повел. Сноп и шовинист, недовольно подумала Суна. Раньше он таким не был, или со мной таким не был, все же вместе начинали. А сейчас, ну прям корейский чебаль. Еще через несколько минут доставили еду. Когда посыльный, получив хорошие чаевые, ушел, а за ним отправилась обедать и секретарша, Инсон перешел к делу. Я позвал тебя, Суна, чтобы кое-что рассказать. Ты девушка умная, вместе посидим, посоветуемся, может что и порешаем. Все ж мы один большой коллектив, хоть и носим разные названия. Слушаю, Инсаппа. Ну, так вот, глава 16. У меня день назад состоялся разговор с директором агентства SM Entertainment, Ли Суманом. Я предложил ему расторгнуть контракт со мной и заключить его с тобой с вами, поправился босс. Инсаппа, возможно, я что-то упускаю из этой информации. Я еще не имею твоего опыта переговоров и не могу судить о правильности или неправильности такого решения. Но я не понимаю, зачем это надо было тебе, и тем более не понимаю, зачем это нужно нам, мягко спросила Суна. Поясни. Ну смотри, у тебя с Суманом есть во всех смыслах выгодный контракт. Он вкладывает в твое агентство 5% от всей прибыли SM, а ты выплачиваешь ему 15% из тех 20%, что идут в чистую прибыль твоего агентства от продаж клипов и композиций Гапса за границей. В Корее деньги за продажи ее произведений распределяются по-другому, и такого пункта, как выплаты по продажам внутри страны, в контракте точно нет. Я его сама составляла. Речь идет только о продажах и выступлениях за границей. Совершенно верно. Инсон полез в ящик стола за оригиналом контракта. Нет, отмахнулась Суна, не надо. Я наизусть помню, что в нем прописано. Поэтому я и удивляюсь, зачем ты отказываешься от столь выгодной сделки. Поначалу мне тоже казалось, что я совершаю выгодную сделку. Мужчина сложил руки на столе и чуть пригнулся ближе к собеседнице. Но вот какая незадача, Суна, почти прошептал он. Мне кажется, что Ли Суман, Викторинуа и Чигасуэма, моя Суми и же с ними, да даже ты, оказались намного более проницательными, чем я. Вы сумели разглядеть в Гапсе Ян то, что прошло мимо моего понимания, точнее, я тоже заметил, но не придал этому особого значения. От такого откровения босса у Суна мурашки побежали по коже. Он признается в своей некомпетентности, быть такого не может. Однако виду она не подала. Насколько я помню, Инсонаппа, Сумян немного раз вас предупреждала о необычных способностях девочки, осторожно сказала она. Предупреждала, согласился босс, о ее гениальности, примеры приводила. Но я на тот момент как-то не смог представить у себя в голове школьницу с даром гения у нас в агентстве в качестве трейни. Ну согласись сама, Суна, в это трудно поверить. Мне до сих пор представлялись гении в мантиях и париках, с гусиными перьями ксо. Суна откровенно смеялась. Да, да, Инсон тоже улыбнулся. Гапсе Ян уже демонстрировала нам эту картину, когда писала свою большую портянку, а на самом деле играла в крестики-нолики. Инсонаппа, ты отвлекся, напомнила девушка о сути разговора. Да, так вот, еще в Италии, сразу после концерта в Базилике, я принялся за мониторинг продаж произведений Гапсе Ян в Европе и пришел к выводу, что 5% от всей месячной прибыли SM Entertainment через полгода выльются для FM Entertainment в убытки. Несомненно, лаконично поддержала его девушка. 15% SM, от 20% FM, от продаж музыки Гапса, продолжил Инсон, коротко кивнув. В разы перекроют 5% от доходов всего агентства SM, со всеми многочисленными айдол-группами Сумана. Он надеется приподняться с помощью последнего проекта Тату. Но это уже пусть он с вами решает. «Посмотрим», — слегка нахмурилась Суна. «Не думаю, что Гапсэян будет работать над проектом за 5% от продаж, как практикует Суман со своими композиторами. Вот я и хочу расторгнуть с ним сделку», — повторил Инсан свою идею. «Мне, честно говоря, Суман уже не интересен. Я его перерос». «Осторожнее, Инсанаппа», — усмехнулась Суна. «Как бы он ни начал интриговать против тебя, если хочешь с ним расстаться, делай это красиво, без потери лица с обеих сторон, чтобы не было впоследствии обид». «Ну давай», — хмыкнул Инсан, — «поучи меня, бывшая секретарша, поучи своего босса». «Даже не собиралась», — Суми поправила воротник блузки. «Ты мне лучше ответь, зачем мне нужен контракт с SM Entertainment? Чтобы спасать тебя, Холь, а для чего тогда нужны друзья?» Весело улыбнулся Инсан. «Знаешь что, Инсанаппа», — сердито произнесла Суна, — «разборки с Суманом, это твои проблемы, я здесь только теряю время». Девушка встала, собираясь уходить. «Вообще-то», — продолжал хохмить мужчина, — «у Гапсэян полно денег, она из семьи Чебалей, в Корее она наследница целой финансовой империи, в Японии ее ожидает огромный автомобильный концерн, да и положение в обществе, что здесь, что там, зачем ей еще деньги?» «Сядь, Суна», — сказал он, заметив, что девушка направилась к выходу. «Я пошутил, пошутил и еще не договорил». Суна неохотно подчинилась. «Контракт вам нужен, потому что Суман – это связи. Скажу откровенно, после сегодняшнего незапланированного концерта Чжуны, я поменял свое видение на проблемы музыкальной индустрии в Корее, кардинально. И первое, что я сделаю, когда ты покинешь мой кабинет, свяжусь с руководством Columbia Resorts, с уважаемым Суэма-саном. Вышлешь ему джазовые композиции Гапса». Тут же уловила его мысль, разом успокоившаяся Суна. «Да, хочу узнать мнение его экспертов. Хотя и так понятно, что джаз девчонки сильно отличается от всего того, что я слышал в Америке. Там либо легкий диксилент, либо такой полет фантазии обкуренных негров, что они иногда сами теряются в своих импровизациях. А вот такого крутого драйва, как у нее, я за 5 лет своей учебы не слышал, хотя США считаются родиной джаза». «То есть», — перебила его с нового агентства, — «ты отказываешься от контроля внутреннего рынка и переключаешься на Америку и джаз? Ответь мне, Инсанаппа, чем ты в таком случае отличаешься от Гапса? У той тоже 7 пятниц на неделе, но ее можно понять, она еще ребенок, а вот ты. Ты знаешь, что она мне сказала, после своего сегодняшнего выступления?» Немного помолчав, спросила она. «Нет», — по-мальчишески улыбнулся босс, — «что собиралась писать классику, скрипичный концерт, и пока думала, кто-то ей полную башку джаза напихал, а выступление дуэтом с Миной, вообще чистая импровизация, прямо за роялем». «Кстати о Мине», — встрепенулся Инсан, — «я решил под нее выделить целый класс ударных инструментов, для оттачивания ее мастерства. Дам задание Суа прошерстить интернет на предмет закупки полных установок, акустических, полуакустических и электронных. Наберу еще трейни, барабанщиков, чтобы она могла обучать музыкантов для новых групп». «Хорошо», — согласилась Суна. «Чжуна ее очень ценит. И все же давай вернемся к Суману и его проблеме. Но сначала вопрос. Ты действительно решил отказаться от корейского рынка? Ведь не так давно ты утверждал, что кроме него тебе больше ничего не надо. Поэтому и нас с Гапсэян отделяешь, в виду вновь открывшихся обстоятельств», — начал босс, но Суна его перебила. «Короче, у тебя сейчас в голове такой же сумбур, как и у Чжуны», — покивала девушка. «Тоже кто-то полную башку джаза напихал». Инсан молча улыбнулся. «Ребенок, честное слово», — недовольно проворчала Сабаним. «Red Velvet и Традиин, так и быть, останутся под моим контролем», — немного подумав, сказал Инсан. «Но юнцов и тиарок забирайте себе, у вас и проект под них заготовлен». Гапса сказала, что поп-музыку писать не будет, — тут же ответила Суна. «И вообще, у нас своих забот хватает. Для кпоп в моем агентстве есть штатные композиторы, которые пишут хорошую музыку. Здесь Гапса мне не нужна. Для ТР уже заканчивают альбом. Вернутся из гастролей, пусть сразу же приступают к репетициям. Для парней тоже ведется работа. Не волнуйся, без дела никто не останется». «Ну и зачем, спрашивается, ты хочешь спихнуть все на нас? Вам надо расширяться. Нам? Да мы еще даже не заселились толком, лентяй. А кто это хотел по утрам пить кофе с министрами?» — ехидно спросила Суна. «Уже пил», — буркнул недовольно босс. «Не понравилось». «Что так?» Суна, точно копируя Гапса, склонила голову на бок. «Одни идиоты, Щеболь, ни одного толкового чиновника, наследники семей, занимающие чужие места, как мы еще по миру не пошли с таким руководством?» «Ладно», — примирительно сказала девушка, — «оставим правительство в покое. Значит, ты решил оставить себе две топ-группы?» «Не себе, Гисак ими займется. Кстати, он и вам согласен помогать, за дополнительную оплату». «Хе-хе, очень хорошо», — обрадовалась Суна. «Работы ему хватит, а за оплату пусть не беспокоится, Гапсаян не жадная, а ты, а я тем более. И знаешь, что Инсанаппа, я с Суманом сама решу вопрос, без твоих советов, мне есть что ему предложить, только ты и твое агентство лишитесь некоторых дополнительных доходов, учти, а Гапса к переговорам не подключишь», — усмехнулся Инсан. «Сама будешь решать, Чжуну», — удивилась Суна. «Нет, ставить перед фактом я, конечно, ее не буду, обидеться еще, а вот сообщить о переговорах и разъяснить ситуацию обязательно, но до самих переговоров я ее не допущу». «Чего так?» — мужчина заинтересованно посмотрел на девушку. «Во-первых, она не следит за языком, может такого наговорить, что не дай богиня, у нее сейчас в организме происходит гормональное перестроение, и все это на фоне подступающего пубертата. Себя-то помнишь в таком возрасте?» «Нет», — Суна передернула плечами, — «рано ей еще, да и у меня не так уж много сил, чтобы с ней справиться. Ты же знаешь, как только черт ее дернет за хвост, по ее же словам, уже теряешься в догадках, чего еще от нее ожидать. Позвони Хёчжин», — посоветовал босс. «Она в последнее время научилась с ней справляться». «Хёчжинанни?» — переспросила Суна. «А может познакомиться и переговорить с ее абаджи? Он-то точно строго». Громкий хохот перебил девушку. «Ха-ха-ха», — смеялся Инсан. «Так это будет с ней строг? Ха-ха-ха, я с ним созваниваюсь чуть ли не каждый день, да он с ума по ней сходит. Видел ее вживую один единственный раз в клинике, когда она в обморок упала после канкана и фигурально помешался на своей таль». «Ну это и понятно», — кивнула Суна. 15 лет не подозревать о существовании дочери. «Не знаю», — слегка успокоившись и отдышавшись, произнес Инсан. «Будет ли отец, который первым делом купил ей личный самолет, потом назвал океанскую яхту именем ее кошки, заказал у коллег конкурентов из BMW для нее какой-то навороченный скутер с турбонаддувом. Это он мне сегодня утром хвастался. Заказал экипировку чуть ли не из крокодиловой кожи, заказал шлем, который делают только для летчиков с обзором в 360 градусов. На верфях корпорации «Море» заказал для нее скоростной катер. Будет ли такой абаджи строго воспитывать свою дочь? Что-то я сомневаюсь». «Энда», — пробормотала Суна. «Мне бы такого оппуда, и ладно, мне и его дочери хватает», — с небольшой задержкой решила она и посмотрела на босса с усмешкой. «Инсанаппа, ты знаешь, что уже потерял один очень хороший контракт, отделив нас с Чжуной от себя?» «Когда это?» — подивился мужчина. «Совсем недавно, когда ты был в Италии, еще в самом начале апреля, в компании 20 век. Фокс состоялся совет директоров, на котором единогласно было принято решение принять на должность штатного композитора некую госпожу Лигапса с оплатой в 20 тысяч долларов ежемесячно». «20 тысяч?» — хмыкнул Инсон. «Всего-то? Ты не дослушал. 20 тысяч долларов буду получать я, как ее личный агент за границей США. Ее же доходы составят проценты от продаж фильмов с ее саундтреками и самих саундтреков». «И не смотри на меня так», — улыбнулась Суна, заметив протестующий жест босса. «Контракт еще не подписан. Стив Браун, посредник между нами и американцами с правом подписи, только недавно вернулся из Чеджу вместе с нашими айдолами. А, и еще», — вспомнила девушка, всплеснув руками, — «два дня назад Гапсаян встречалась с ним и предложила идею фантастического фильма для детей. Написала сценарий», — изумился мужчина. «Нет, говорю же, предложила идею. Сценарий, по ее словам, она писать не умеет. Стиву, как продюсеру, идея понравилась, но особо она понравилась сценаристу Саймону Брайну, а Катя Найтли так вообще пищала от восторга и стала напрашиваться на роль». «О чем фильм? Я, честно говоря, не очень поняла. Что-то о временной петле. А как называется?» Чжунги предложила название «Полет навигатора». «Обещала коммерческий успех. Хм, а чего она эту идею нашим киношникам не предложила? Ее же потом обвинят в отсутствии патриотизма. Вот Мичиньон совсем головой не думает». Начал сокрушаться Инсон. «Обратилась бы к Ниха. Не знаю». «Эх», — вздохнул босс. «Мне иногда даже жалко ее. Сама на свою задницу неприятности ищет». «Она справится», — ответила Суна. «Хм, поговорили, А обед остыл, растерянно посмотрела она на так и не раскрытые упаковки с едой. Пойду я, босс, вроде все уже обговорили. Хорошо, Суна, Файтин, Инсанаппа. Что же касается денег Гапса, с Абонимелгой Интертейнмент остановилась у самой двери. С той минуты, как ты оформил ее трейни своего агентства, подписал контракт и открыл в банке расчетный счет на ее имя, она ни одного разу не снимала деньги ни со счета, который открыла ей Хёчжин. Она мне уже жаловалась, спрашивала, на что живет ее дочь, не с ее Хёчжин, кредитной карты. Так что деньги ей нужны и как можно больше. Дверь за девушкой тихо закрылась. Вместе мы делаем восторг. Написано под девятиэтажным телеэкраном, что расположен под самой крышей высотного здания СБС. Именно в этом здании, одного из крупнейших медиахолдингов Республики Корея, на четвертом этаже, в одной из многочисленных монтажных, среди прочего сонмотехнических помещений, расположились создатели и участники фильма «Каникулы в Корее». Картина была полностью отснята, и сейчас наступал один из самых важных, но очень болезненных для режиссера, постановщика и генерального продюсера этапов. Монтаж, иными словами, урезка осетра и прямое использование губозакаточной машинки в одном флаконе. Считаю, что сцену с костюмированным балом в поместье Намгу стоит оставить только в рамках звучания произведения «Джипси», внимательно вглядываясь в экран, сказал Стивен Браун. Иначе мы выбиваемся из формата. Жалко, конечно, эпизод с внезапным выключением света и первым поцелуем главных героев, однако делать нечего. Что скажешь, Ниха? А мне кажется, что сцену с поцелуем можно оставить, а отрезать начало маскарада, сказала Катя. Она время от времени стреляла глазами в экран, катаясь на офисном кресле от стены к стене. Ниха, повторил Стивен. Возможно, Катя права. А впрочем, сами решайте, никакой важной информации сцена с балом для публики не несет, лишь композиция Гапса имеет существенную ценность, а костюмированный бал – лишь фон-антураж. Между прочим, очень даже роскошный антураж, надула губки Катя Найтли и вдруг лучезарно улыбнулась партнеру. Чжунки, а у тебя самого есть такое поместье, как у твоего героя? Если есть, я, как и моя Матильда, выйду за тебя замуж. Ишь, чего захотела? Поместье. Ухмыльнулся краса и гордость корейской дорамы. У самой небось поместье в Беверли-Хиллз имеется. А вот и не угадал. Непосредственная Катя показала артисту язык. У меня только дом в Лос-Анджелесе. До поместья пока не доросла. В связи с окончанием съемок у всей команды было повышенное настроение. Да и на Чеджу задержались на несколько дней. Отдыха ради. ТСС. Тише, звезды мирового кино. Буркнул Стив. Давайте еще раз проверим. Может, чего упустили. Все равно в формат не укладываемся, заметил Саймон. Придется вырезать сцену с домиком бабушки Чипсы. Она явно лишняя. Нет, рявкнул Стив, а Ниха его поддержал. Эпизодов с участием Джипси катастрофически мало. И вообще, на роль второго плана сцены с Джипси явно не дотягивают. Не в качестве ее игры, а в качестве количества. Сам-то понял, что сказал. В качестве количества, проворчал Саймон Брайн. Понял. Ее очень мало на экране, и получается все равно эпизодическая роль, а не роль второго плана. Так, ясно, Стив повысил голос, не ори на меня, я сделал все, что мог. Финал картины, вообще весь ее, финала мало, мог бы и на Чеджу Чипсу отправить, вместе с Намгу и Матильдой. И что бы она там делала, язвительно поинтересовался сценарист. Подглядывала, как Намгу и Матильда по вечерам трахаются в дюнах. Катя и Чжунки прыснули со смеху. Ниха улыбнулся и тронул за плечо техника-монтажера, мол, не отвлекайся. Но тот по-английски говорил плохо, поэтому и не вслушивался в спор Вигугинов. Только одна девушка модельной внешности, сидевшая тихо в углу помещения, прикрыла рот ладошкой, выпучив глаза. Это была начинающая фотомодель и актриса FM Entertainment Пён Минчу. Она играла небольшую роль младшей сестры Намгу, довольно-таки вредной сестры, которая, узнав о сердечной привязанности Аппы, делала все возможное, чтобы помешать Вигугинке встречаться с братом. Естественно, она млела в присутствии Чжунки, кумира молодежи, и Ачжун среднего возраста, на Катю Найтли. Она вообще боялась поднять взгляд и с огромным удивлением узнала, что будет сниматься вместе с богиней. Она была убежденная гопница. Она даже один раз встречалась с Гапса в модном агентстве Velvet. Правда, совместная съемка была эпизодической. В аэропорту, где Намгу признался Матильде, что любит ее и улетает вместе с ней в Америку. А вот эта девушка рядом с ним, никакая не girlfriend, а Тонсин. А сейчас Минчу с интересом смотрела на монтаж фильма, а заодно и саму картину целиком, так как отснявшись в своих эпизодах больше на съемочной площадке не появлялась, а помощники продюсера Ниха, генерального продюсера Стива Брауна, она видела только издалека, по корейской привычке даже не удосужились дать ей сценарий, мол, вот тебе текст, режиссер покажет, что делать, снялась, свободно. Стоит еще добавить, что музыка, написанная Гопса к фильму, выбила девчонку из колеи. Таких саундтреков она в жизни не слыхала. Это было что-то не от мира сего. И рассказать своим приятелям по фан-клубу не имеет права, пока фильм в прокат не выйдет. Обязательства по контракту, будь он неладен, нет. Привел ее мысли к действительности, выкрик генерального продюсера. Она бы живопись малевала, какой-нибудь морской закат или восход, пока эти оболтусы, он указал пальцем на Катю и Чжунки, в дюнах трахаются. Доволен, но она хотя бы в кадре была почаще. Для роли второго плана, она в кадре была достаточно часто, отрезал Саймон. И весь финал, ее соло, отвянь Стив, не нравится, звони Джибу. Ладно, махнул рукой Стивен и тяжко вздохнул. Может, ты и прав, Ниха, что там с финалом? Монтируем, коротко ответил второй продюсер. Все примолкли и уставились в монитор компьютера, а на экране развивались заключительные события картины. Минчу во все глаза смотрела, как под воистину божественную музыку совершались ужасные действия, в центре которых была ее кумир. Умом она понимала, что это всего лишь кино, и злодеи не настоящие. Такие же артисты, как она, и играют великолепно. Ей еще учиться и учиться, чтобы достичь такого мастерства. Особенно секретарша директора приюта, и ее похотливо скорбный взгляд, когда она вручает шоколадку, остриженной наголо чипсе. Но в сердце кипела лютая ярость за поруганную честь своей богини. «Они свое получат», — шептала сквозь сжатые зубы Минчу. «После премьеры я оповещу всю фан-базу во всем мире. Мы найдем их и убьем».